Глава 40. У Мюриэль упадок сил. Преподавательница обернулась, подозрительно нахмурив брови. Ученики продолжали работать, как ни в чем не бывало, а Мюриэль прикусила губу, втянув голову в плечи. Уже в третий раз за неделю она забывала выключить мобильник на время занятий. Если преподавательница обнаружит, чей телефон затренькал, она вполне может выставить ее вон. Успехи у нее и так не блестящие, и это стало бы полным крахом. Ей оставалось только надеяться, что кретин, который послал сообщение, не решит вдобавок еще и позвонить, чтобы проверить, получила ли она его послание. Она дождалась переменки, чтобы проверить телефон. Сообщение от Миры, хозяйки ресторана, предлагает работу завтра в субботу с 2 часов и допоздна. Срочно ответьте. «Наверняка, как в прошлый раз, с 2 и до 2», — сказала себе Мюриэль. Жаль, она совсем вымоталась. Непонятно, с какой стати, но последнее время ее постоянно тянуло в сон. Даже во время занятий она начинала клевать носом, поэтому в эти выходные, последние перед тем, как квартиру нужно будет освободить, она как раз собиралась всласть побездельничать. Валяться в постели, филонить волю, слушать музыку, спать, а главное, даже не открывать тетради. Вообще ничего не брать в голову. Но деньги нужны были позарез, и предстояло искать новый угол, если она не хочет оказаться на улице. Вот непруха, всего неделя до рождественских каникул. «Если она ничего не подыщет, обвал будет еще тот», — она отстукала ответ. «Окей, на завтра, спасибо, Мюриэль», — и решила заскочить в агентство по недвижимости. Было около 1:30, и на двери красовалась записка. «У вашего агента в данный момент деловая встреча. Будьте добры зайти после 14:00». Она представила, как тот сидит с женой за обеденным столом, ест и смотрит новости по телевизору. Ее это взбесило, и она вернулась в школу. Проходя мимо булочной, замедлила шаг, вдыхая запах свежего хлеба, но останавливаться не стала. Не имело смысла в очередной раз проверять, не завалялась ли на дне сумки или за подкладкой мелкая монетка. Она уже все перетряхнула накануне. Пусто. Когда она чуть позже пришла в себя, то оказалось, что она лежит на топчане в медпункте и совершенно не представляет, как здесь оказалась, а потом внезапно все вспомнила. Увидела лицо, склонившееся над ней Луизы, которая встревоженно спрашивала, все ли с ней в порядке. «Мюриэль, ты как? О, Господи, ты же вся белая. Бедная ты моя. Мадам, идите скорее. Умю». И бум, черная дыра. Ни звука, ни изображения. Медсестра принесла ей стакан сладкой воды и помогла ей приподняться, чтобы выпить. Ей вроде бы полегчало. Потом померила давление. 80/50. Потихоньку поднималась и начала задавать вопросы. Ей уже случалось терять сознание? Никогда. У нее сейчас какие-нибудь неприятности? Ничего особенного. Может, она беременна? Да нет же. А питается она регулярно? Мюриэль ушла от ответа и попыталась встать. Но перед глазами тут же замелькали звезды, и она снова легла. Медсестра вздохнула, она прошлась по кабинету, порылась в ящики и вытащила зерновой батончик, специально запаслась им на случай, если начнет сосать в желудке ближе к вечеру, и не без сожаления протянула его Мюриэль. Та проглотила, почти не разжевывая, и поблагодарила широкой улыбкой. Ей стало реально лучше, и она помчалась в класс. Не хватало только пропустить практические занятия, уколы, капельницы, анализ крови и лечебные процедуры. Слишком долго она дожидалась этого момента.